так смотрю на все и думаю, удивительный народ христиане. Ну ладно, братья здесь впереди сидят, вроде бы нужно бодриться, нужно хорошо сидеть. А смотрю, матери с детьми не сдаются. И сказать, ну, что у нас еще будут и слайды, как мы говорили, да? И они тоже не сдадутся, тоже будут слушать. И тоже деток будут качать, успокаивать, а будут слушать. Такое только в Церкви Божьей можно встретить. В 10 утра началось наше общение. И хотя и утомились, и устали, у кого-то, может быть, дорога трудная, и все равно дорого. Особенно такая тема, как благовестие, как будущее Церкви, да? И хотелось так в заключение, может быть, не совсем в том русле, как ну, чисто о благовестии, но тоже наши переживания. Я думаю, такие переживания у нас есть. Когда благовестие начиналось, переживания были одни. Было, как уже говорили, карта севера в духовном плане. Это было не то, что на ней были белые пятна, а это была одна белая карта. Как в школе, когда получаешь учебники, дают контурные карты, и больше ничего там и не было. Сегодня картина немножко изменилась, хотя белых пятен тоже много. Но я думаю, вот эти переживания, они тоже к нам приходят. Господи, а как же сделать, чтобы благовестие было прочным? В самом начале, может быть, об этом и не думалось. Были другие заботы. Сейчас, думаю, эта забота, она тоже у нас есть. Господи, как, что нам нужно сделать, чтобы благовестие, оно было прочным, чтобы оно оставило след, чтобы оно было твердым. И вот одну из сторон, о которых Библия нам в этом плане говорит, хотелось вместе с вами посмотреть и для утешения нашего. Это книга Бытие, 18 глава, 18-19 стих. Бытие, 18 глава, 18-19 стихи. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Вот эти слова, я думаю, они нам сегодня очень желанны. И думаю, этот вопрос тоже встает. А что же нам в нашем благовестии еще делать, чтобы нам быть народом великим и сильным? Конечно, здесь можно много пунктов назвать. Я не хочу сказать, что это единственное, но одна из сторон – это то, чтобы в нашем благовестии не упускать нам из виду детей. Так приятно смотреть, что очень много здесь тоже и молодых, и даже и детей на этой конференции. Значит, эти вопросы, они серьезны и для этого возраста. И вот здесь Бог предназначает для Авраама такую великую задачу, дает ему такое средство, чтобы народ был великий и сильный. Что нужно делать? Нужно детей своих, которые будут после себя, научить закону Господню. Научить закону Господню. Поэтому так хотелось, чтобы просить нам у Господа милости, чтобы в нашем благовестии и в наших семьях, и там, где мы благовествуем другим, чтобы этот вопрос всегда тоже у нас был очень близко. Дети. Каяться женщина, муж неверующий, а как дети, да? Трудно, проблемы. Каяться семья молодая, а как дети, да? Ну, и разные вопросы. Каяться бывают дети, а родители неверующие, а как быть? И тоже трудности, тоже вопросы. А потом бывает и так, переезжает семья из устроенной церкви, где детские занятия, где дети есть, переезжает туда, где никого нету. А как мои дети? Думаю, эти переживания у многих сестер, может быть, особенно, да и у братьев. А как мои дети будут там, в этом месте? Я еду благовествовать, а как мои дети? Думаю, такие переживания у братьев у многих было. Как-то тоже был далеко от дома, в церкви в одной большой долго, и ночью не мог спать, и вот тоже такая мысль. Здесь ты трудишься, а как твои дети? Как твои? И это серьезный вопрос. И хотелось, чтобы здесь нам тоже вот так любить Господа и просить у Него милости. Как посмотреть в истории, как потомки Авраама исполняли вот то, что Бог им повелел. Первое такое мы встречаем, хороший такой положительный пример за Моисея. Моисей говорит, пойдем мы со стариками нашими и с малолетними нашими. Когда фараон ему задал такой каверзный вопрос, Моисей не советуясь, не откладывая, сразу говорит, пойдем мы с малолетними и со стариками нашими, пойдем. Сегодня брат Давид Андреевич говорил, что ему пришлось слышать такое слово, да, что этому старику там делать? Думаю, жалкий человек, кто так говорит. Если церковь перестанет слушать стариков, беда будет, да? Ну и другая сторона. Если в церковь не будет переживать о детях, не приобщать их к труду, не вести их в церковь, тоже будет беда. И Моисей это очень хорошо понимал. Будучи сам еще в силе, он говорит, пойдем мы со стариками нашими и малолетними нашими. И слава Богу, что здесь и на конференции есть у нас и старцы, и есть и дети. И пусть Господь даст нам в сердце вот тоже и такой широкий взгляд на это. Господи, все, чтобы могли участвовать в труде благовестия. Каждый возраст по мере своей и возможности, и ответственности, но чтобы все были задействованы в этом труде. Это Божий путь. Моисей говорит, пойдем мы с малолетними нашими. Дальше мы заездру встречаем, когда им нужно было выходить из плена Вавилонского. Опять переживание, как? И написано, я назначил там пост, и мы стали молиться, просить благополучного пути для себя и для детей наших. Для детей наших. За Иисусом Христом тоже ходили люди. И тоже удивительно, 3 дня в пустыне. Казалось бы, детям там бы не должно быть места. Они ничего не понимают. Подрастут и поймут. Потом пойдут за Христом. Но так было или нет? Нет, да? Кроме женщин и детей. Было 5000 один раз и другая цифра другой раз. То есть мы видим, что народ израильский эту заповедь, которую получил Авраам, они ее соблюдали. Как-то мы посетили одну сестру-еврейку, пожилую христианку уже. Ну, и она так после беседы так делилась уже личным. Она говорит, я хорошо помню, когда я была девочкой, дедушка мой был раввин, и к нему приводили мальчиков, и он учил их закону Божию. Я думаю, это одна из причин, почему народ израильский и сегодня народ великий и сильный, и Бог делает с ним свое дело. И оно точно так же и с церковью. Там, где церковь правильно ставит эти вопросы, там будет и благословение. Немножко история, может быть, поближе уже наших дней. В 20-е годы в нашей стране тоже было большое пробуждение. И тоже так вот, ну так оно в нашей местности больше получилось, как-то среди верующих было такое распространенное, можно сказать, ну современный или тогдашний кальвинизм, что ли. Зачем сильно переживать о детях, если они избраны, они придут. Вот такое было благовестие. Благовествовали, трудились, церкви устраивали, а к детям переживаний не было. Пришли гонения, и сегодня, в общем-то, очень и очень и очень мало что от этого осталось. Думаю, одна из причин, она именно в этом. И сегодня в городе смотришь, ходят пожилые люди, мы-то знаем немножко, город небольшой, ихние дедушки, родители, может быть, когда-то были верующие, а дети почему-то не избранные. Почему? Потому что не переживали, да? Тогда, когда церковь встрепенулась, когда наше братство начало свое служение, многие родители встрепенулись, и кто-то сказал, что я лучше пойду в тюрьму, но наши дети будут в церкви. Сегодня почти все эти дети в церкви. Мы сегодня это видим и в братстве. Кто сегодня в большинстве своем переехал на миссионерские поля? Это дети тех, кто когда-то вот так воспрянул. Лучше мы будем страдать, лучше отец пойдет в тюрьму, лучше сестра, которая занимается с детьми, получит срок. Но дети будут в собрании. Сегодня многие из этих детей на миссионерских полях. Народ великий и сильный. Почему? Потому что были эти переживания, и Господь свое слово исполняет. И здесь как раз вопрос нашей веры. Одна сестра рассказывала за себя, как ее мать тоже воспрянула, когда наше братство началось еще в 60-е годы, вот это движение. И ее мать, она говорит, она так ухватилась, муж неверующий, семья большая, атеистическое время, она так ухватилась за это, мои дети будут верующими, они будут в собрании. Ее даже в церкви не все понимали, говорят, ты что говоришь, это такая трудная задача. Прошло время, дочь потом делится, говорит, сегодня все мои братья и сестры в церкви и много трудились и трудятся в братстве и в церкви. Она говорит, а те, которые моей маме сомнения сеяли, у них есть неверующие дети. Думаю, это не случайно. Когда душа вот так встрепенулась, когда увидела это ниву благовестия для себя, Бог дал эту благодать. И народ великий и сильный. Народ великий и сильный. Почему? Потому что дети. В церкви дети с Господом. Вот этот стих, записанный в Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих, это стих, который нас побуждает сегодня, чтобы наше благовестие, оно распространялось и на детей, и на наших детей, и на тех детей, которых мы в мире встречаем. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Кого-то этот стих, может быть, побуждает к бездействию. «Я буду веровать, и дети мои сами спасутся». Нет, это в этом стихе не заложено. Нет, но в этом стихе заложена поддержка, заложена, ну, как бы сказать, утешение для тех, кто хочет подвязаться, чтобы дети пошли за Господом. Для них вот здесь утешение. Для них это утешение. Для них это как бы якорь, что есть обетование. И так оно было на протяжении истории и в те времена. Сегодня в нашем братстве тоже многие служители, откуда молодые они взялись? Они выросли в христианских семьях. Они когда-то были в церкви. Может быть, даже и родители неверующие. Может быть, бабушка привела. Почему? Это милость Божия, когда церковь открыла для детей двери. И поэтому в 90-е годы стало возможным то, что дверь благовестия открылась шире. Нашлось, кому поехать на север. Нашлось, кому пойти трудиться в издательство. Нашлись те, кто еще другие служения исполняет и сегодня. Почему? Потому что братство наше возревновало вот об этом, о том, чтобы дети были в церкви. И точно так же оно и в наше время. Я думаю, что мы все хотим, чтобы церковь и народ Божий и дальше был народом крепким и сильным, чтобы нам молиться и переживать тоже о детях наших, чтобы их приобщать к этому труду. Хотя переживаний много остается. И всегда есть эти переживания. А может быть, напрасны твои труды. Может быть, что-то не так. Я думаю, здесь нам нужно, уповая на милость Господа. В нашей церкви в этом году сестру выдавали замуж. В общем-то, рядовое явление, и, в общем-то, и рассказывать, ну, нечего, обычно, да. А когда я потом рассуждал, думаю, почему вот так все получилось. Когда-то ее маленькой привели в церковь, когда-то над ней совершали молитву, когда-то она начала детские занятия посещать, потом музыкой в церкви заниматься, потом молодежное общение, где-то, я сейчас не помню, уже покаялась, приняла крещение, потом регенские курсы, а потом выросла, создала свою семью и переехала. Муж ее с группки, которую мы недавно отделили, переехала туда жить. Думаю, почему так? С одной стороны, для меня это было утешением, что все то, что мы делаем для детей наших, вот эта нива, это благовестие, оно приносит свой плод. Безусловно, и родительские старания, и родительские переживания, ну и то, что может делать церковь. Чтобы нам здесь не по всем направлениям так вот вести это служение. Чтобы так воспринимать, что дети наши будут с Господом, что наши дети другого не мыслят для них другого плана или другого места, как Моисей. Без всяких колебаний пойдем мы со стариками нашими и с малолетними нашими, и Господь будет давать успех. Не всегда оно гладко, не всегда может быть так, но Господь будет давать этот успех. Господь будет благословлять, и народ Божий будет крепким и сильным. Тогда, когда молодежь будет подрастая, будет здесь в церкви оставаться, будет, любя церковь, включаться в труд, будет в церкви создавать семьи, и будет народ Божий великим и сильным пред Господом. И будет кому и через 10 лет, и через 20 лет, если Господь продлит жизнь, пойти и свидетельствовать, может быть, дальше. Мы уже говорили, есть еще много белых пятен, которые мы сегодня не можем достигнуть. Кто-то должен понести их дальше. Поэтому пусть Господь даст милость нам, чтобы это благовестие вот и здесь, на севере, чтобы оно не остановилось, чтобы оно не останавливалось, чтобы дети наши тоже могли включиться в этот труд И чтобы церковь, она могла исполнить то, что, как вот из Авраама написано, «И Господь исполнит над Авраамом, что сказал о нем». Господь и над церковью своей, одно поколение мы уже видим, Господь над братством своим исполнил то, что и сказал, да? Когда братство воспрянуло, что дети будут в церкви, какая бы цена за это не нужно было, какую бы цену за это платить не нужно было, Господь дал эту милость. И теперь так же дальше, и здесь, на севере, положим вот так в сердце своем, Господи, чтобы дальше народ Твой был великим и сильным, благослови нас в этом, своих детей приводить Господу, детей, которые в церкви, чтобы переживать о них, чтобы им было внимание и место, и это принесет добрый плод и великие благословения. Почему? Потому что Господь за этим стоит. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Пусть Господь благословит нас. Мы еще в заключение помолимся Господу нашему. Аминь.